Глава четвертая. Я сидел в машине на служебной стоянке ипподрома и перебирал в памяти недавний разговор с Билли Серлом и задавался вопросом, могу ли я чем-то ему помочь, и если да, то как. Он был прав, говоря, что деньги его, и что он может делать с ними все, что захочет. Вот только вряд ли ему хотелось это делать. Он также сказал мне, что задолжал какому-то парню около 100 тысяч, и что жизнь его окажется в опасности, если он не отдаст долг к вечеру завтрашнего дня. Обычно я отвергаю подобные угрозы, как мелодраматическую чепуху, но после субботних событий в Эйнтри уже не был так в этом уверен. Стоит ли рассказывать кому-то о нашем разговоре? Но кому? В полиции наверняка потребуют доказательств, а их у меня не было. С другой стороны, страшно не хотелось, чтобы Билли попал в неприятности. Жокеев, задолжавших крупные суммы, обычно подозревают в незаконных связях с букмекерами. Но, возможно, нужда в наличных не имеет ничего общего с противозаконной деятельностью. Может, Билли собрался покупать дом? Я знал, агенты по недвижимости весьма решительны и даже агрессивны в своих методах, но уж определенно не станут угрожать убийством, чтобы завершить сделку. Я решил ничего не предпринимать до тех пор, пока не удастся обсудить все с Патриком. Помимо всего прочего, я обязан уведомить его о том, что начинаю процесс ликвидации ценных бумаг Билли. Я взглянул на часы. Уже пошел 7-й час, и контора закрыта. Придется поговорить с Патриком утром. Сейчас все равно ничего нельзя поделать. Лондонские биржи и рынки уже не работают. И я решил навестить маму. «Привет, дорогой», — сказала она, открывая дверь. «Господи, да чего же ты худющий?» То было обычное ее приветствие, обусловленное давним патологическим страхом, что я страдаю анорексией. А началось все, когда я был костлявым 15-летним подростком, отчаянно хотевшим стать жокеем. Роста я всегда был немаленького, и потому изводил себя голодом, чтобы сбросить вес. Но анорексия тут была ни при чем. Я всегда любил поесть и теперь ни в чем себе не отказывал, но, похоже, так натренировал свое тело, что оно до сих пор оставалось тощим. Как правило, я не слишком задумывался о том, что ем, и если бы жил один, то явно не доедал бы. Но моя мамочка заботилась о том, чтобы этого не случилось. Она посылала Клаудию пакеты с едой и строгими инструкциями, настаивала, чтобы я употреблял в пищу больше белка или больше углеводов, или больше чего-то там еще. «Привет, мам», — ответил я, игнорируя ее замечание, и чмокнул в щеку. «Как поживаешь?» «Ни шатка, ни валка», — ответила она, — «тоже как всегда». Она все еще жила близ Челтенхема, но не в том большом доме, где я вырос. Его, увы, пришлось продать после скандального развода родителей, непременным условием которого стала дележка имущества и денег ровно пополам. И нынешний дом моей мамы представлял собой скромный, побеленный коттедж, затерявшийся на самом краю небольшой деревни к северу от ипподрома. 2 спальни, ванная комната наверху и 1 большая комната внизу, объединяющая функции кухни, столовой и гостиной сразу. Оба эти уровня соединялись между собой узкой винтовой лестницей в углу, доступ на которую перекрывала у подножья небольшая дверца со щеколдой. Коттедж идеально подходил для вынужденно одинокой жизни. Но я знал, как тоскует мама по прежним временам, когда она была гостеприимной хозяйкой в большом доме. Эту роль она играла на протяжении всего моего детства. «Как поживает твой отец?» — спросила она. То был вопрос, продиктованный скорее правилами приличия, а не истинным желанием получить информацию. Наверное, она думала, что мне понравится такой подход. «О, с ним все в порядке», — ответил я, тоже выполняя свой долг. «По крайней мере, я думал, что в порядке». Я не говорил с ним недели две, если не больше. Нам с отцом особенно не было о чем говорить. Вот и хорошо, — заметила она. Но я знал, говорит она это лишь для проформы, и был почти уверен, что мама сказала бы «хорошо», даже если б я сообщил ей, что отец находится на смертном ложе. Но она хоть спросила, поинтересовалась, чего он никогда не делал. «Купила тебе филе на обед, сделаю стейк», — сказала она, вернув разговор в привычное русло. «И еще приготовила профитроли для пудинга». «Замечательно», — сказал я и был вполне искренен. Всякий раз, собираясь навестить маму, я обычно не ел весь день, зная, что вечером меня накормят вкусной и высококалорийной едой, а к этому времени я уже изрядно проголодался. Я пошел в гостевую спальню, где снял костюм и переоделся в джинсы и свитер, достал из кармана мобильник и бросил его на кровать. Все равно здесь он бесполезен, близость Клифф-Хилл сказывается на связи, и сигнал почти не проходит. По крайней мере, хоть отдохну от назойливых звонков. Спустился вниз и увидел, что мама стоит у плиты, из кастрюль и сковородок валит пар. «Можешь налить себе стаканчик вина?» — бросила она через плечо. «Я уже выпила один». Я подошел к старинному буфету, который некогда стоял у нас в столовой большого дома, и налил себе бокал мерло из раскупоренной бутылки. «Как Клаудио?» — спросила мама. «Спасибо, хорошо», — ответил я. «Передает тебе привет». «Чего не приехала с тобой?» «Да», — подумал я, — «она должна была бы приехать. Было время, когда мы с ней не могли прожить друг без друга и одной ночи. Но теперь страсть, похоже, поутихла. Возможно, так всегда происходит после 6 лет совместного проживания». «Уже давно пора сделать ее честной женщиной», — заметила мама. «Тебе давно пора жениться и завести детишек». «Неужели?» «Вопреки тому, что произошло с моими родителями, я всегда верил, что когда-нибудь непременно женюсь и обзаведусь семьей. Несколько лет назад я обсуждал эту перспективу с Клаудией, но та отвергла ее на корню, сказав, что брак — это для людей скучных, что от детей одни неприятности, что замужество не для художников, подобных ей, которые раздвигают границы существования и воображения». «Интересно», — подумал я, — «придерживается ли она до сих пор того же мнения? Никаких намеков на желание надеть на палец кольцо, никакого воркования над младенцами других. Но если б даже все это было, стоит ли мне жениться на ней?» «Однако ты и папа подали не слишком удачный пример в этом смысле», — бездумно ляпнул я. «Ерунда!» Она обернулась, посмотрела мне прямо в глаза. «Мы прожили вместе 30 лет, подарили тебе жизнь. Я бы назвала это вполне удачным браком». «Но вы же развелись!» — удивленно протянул я. «И цапались все время, жили как кошка с собакой». «Может и так», — ответила она, вернувшись к кастрюлям. «Но брак все равно был удачный, и я ничуть о нем не жалею». Я был поражен. Должно быть, смягчилась под влиянием возраста. «Нет», — продолжила она, — «не жалею ни секунды, иначе бы тебя не было на свете». Что я мог сказать на это? Ничего, я и не сказал. Она снова обернулась ко мне. «И теперь мне очень хочется внуков». «Вот оно что», — подумал я. «Это причина. К тому же я был единственным ребенком». «Тогда вам следовало завести побольше детей», — со смехом заметил я. «Нет смысла складывать все яйца в одну корзину». Мама стояла совершенно неподвижно, и только тут я заметил, что она вот-вот заплачет. Я поставил бокал на кухонный стол, шагнул к ней, крепко обнял за плечи. «Прости», — пробормотал я, — Мне не следовало этого говорить. «Ничего», — ответила она, потянулась за салфеткой, промокнула глаза. «Никогда не знаешь». «Не знаешь что?» «Ничего. Забудем об этом». «Нет, не ничего. Раз по прошествии стольких лет она оплакивает это». «Будет тебе, мам», — сказал я. «Что-то тебя беспокоит, я же вижу. Валяй, выкладывай». Она вздохнула. «Мы хотели больше детей, много детей. Ты был первенцем, и мы ждали тебя очень долго. Были женаты уже 8 лет, когда ты появился на свет. Я так обрадовалась, что у меня мальчик». Она улыбнулась, погладила меня по щеке. «Но потом выяснилось, что-то внутри у меня не так, и больше детей не будет. Теперь уже я почти что плакал. Мне всегда так хотелось братьев и сестер». «Мы пытались, конечно», — продолжила она. «И однажды я снова забеременела, но на 3-м месяце произошел выкидыш, и я тогда едва не умерла. И снова я не знал, что сказать, а потому промолчал, просто еще крепче обнял ее. Вот причина, по которой мы были так несчастливы в браке», — сказала мама. «Отец все больше злился, потому что я не могу иметь детей. Глупец! Да, что-то не так было у меня со здоровьем, но что я могла тут поделать, верно? Я изо всех сил старалась сохранить наш брак, но...» Она умолкла. «О, мамочка!» Я снова сжал ее в объятиях. «Как же все это ужасно!» «Ничего, все в порядке». Она отстранилась от меня, подошла к плите. «Все это было так давно!» «И картошка переварится, если я сейчас не сниму ее с огня». Мы сидели за кухонным столом, и я наелся до отвала, просто до полного изнеможения. Желудок был полон, но мать не оставляла попыток впихнуть в меня еще еды. «Ну, еще одну профитроль?» — спросила она и занесла полную ложку над моей тарелкой. «Мам!» — пробормотал я сыт. Не в силах больше проглотить и крошки». Она смотрела разочарованно, но на самом деле я съел гораздо больше, чем ел обычно, даже в этом доме. Старался доставить ей удовольствие, но больше просто не лезло. Казалось, еще один глоток, и желудок просто лопнет. Она же не ела почти ничего. Если я смолотил гигантский кусок говядины с целой горой картофеля и овощей, мама клевала с тарелки, как птичка, и большую часть своей порции мяса скормила толстому серому коту, который мурлыкал и терся о ее ноги на протяжении всей трапезы. «Не знал, что ты завела кошку», — сказал я. «Я и не заводила», — ответила она. «Это он сам завелся. Заявился как-то однажды вечером и с тех пор не уходит. Неудивительно, если мама почует его говяжьей вырезкой. Иногда пропадает на несколько дней, а то и на неделю. Потом обязательно возвращается». «А как его зовут?» — спросил я. «Понятия не имею», — ответила мама. «Ошейника на нем не было. Он в доме гость, не жилец». «В точности, как я. Прихожу сюда наесться до отвала». «Завтра снова на скачки?» — спросила она. Апрельские скачки в Челтенхеме продолжались 2 дня. «Да, посмотрю несколько первых забегов», — ответил я. «Но с утра придется немного поработать. Захватил с собой компьютер. Можно использовать твой телефон для подключения к интернету?» «Конечно, можно», — ответила она. «А во сколько ты хочешь уйти?» «Нет, я тебя не тороплю, но завтра днем у нас состоится заседание исторического общества». «Первый забег в 2, — сказал я, — так что отправлюсь около 12. «Тогда приготовлю тебе ленч, чтобы поел перед отъездом». Сама мысль о еде казалась просто невыносимой. К тому же я знал, что утром она подаст полноценный английский завтрак. «Нет, спасибо, мам», — сказал я. «Я встречаюсь с одним клиентом за ленчем». Она покосилась на меня, всем видом давая понять: «Сынок, ты врун!» И была права. «Не нравится мне все это, но раз он просит, мы должны выполнять», — сказал Патрик, когда в 8 утра я позвонил ему по домашнему телефону. «Попрошу Диану, пусть займется прямо сейчас». Диана была одной из его помощниц, той самой, которая недавно получила квалификацию НФК. «Ты сегодня опять в Челтенхеме?» «Да», — ответил я, — «но посмотрю только первые 3 забега». «Попробуй поговори еще раз с Билли Серлом, вразуми его». «Попробуй», — обещал я, — «но он настроен решительно и даже вроде бы напуган». «Все это выглядит как-то подозрительно», — заметил Патрик. «Но мы обязаны выполнять пожелания клиента и не можем всякий раз взваливать ответственность на вышестоящие инстанции, они не поощряют неразумных действий с нашей стороны». «Да, но мы обязаны сообщать о каждом случае, который выглядит противозаконным, на наш взгляд». «Разве у тебя есть доказательства того, что он затеял что-то незаконное с этими своими вложениями?» «Нет». Я выдержал паузу. «Интересно знать, нарушать правила скачек тоже противозаконно?» «Вводить в заблуждение людей, делающих ставки, незаконно. Помнишь тот случай в Бейли несколько лет назад?» «Я помнил. Еще как помнил». «Билли сказал, что задолжал какому-то парню. Вроде бы ему нужно отдать 100 кусков. Это очень большой долг. Может, он в сговоре с каким-то букмекером?» «Играть на тотализаторе — это не противозаконно», — заметил Патрик. «Может, и нет», — согласился я. «Но профессиональным жокеям строго-настрого запрещается делать ставки на скачках». «Это не наши проблемы», — сказал он. «И когда станешь задавать вопросы Билли Серлу, умоляю, будь осторожен. Ведь мы обязаны соблюдать конфиденциальность в делах с нашими клиентами». «Конечно». «Ладно, увидимся в конторе завтра». «Хорошо», — ответил Патрик. «И да, вот еще что. Вчера звонил тот полицейский, спрашивал тебя». «На мобильник он мне позвонить не мог. Эта чертова штуковина здесь не ловит. Мать живет в дыре, где сигнал не проходит». «Теперь это все не важно, поскольку он был очень груб с миссис Макдаут, и та отказалась дать ему твой номер. Просто сказала ему, что ты недоступен». Я рассмеялся. «Добрая старая миссис Макдаут. Одна из наших бесстрашных секретарш в приемной». «Так чего он хотел?» — спросил я. «Вроде бы они хотели, чтобы ты вместе с ними сходил на квартиру Геба. Что-то такое, связанное с его убийством. Он продиктовал мне номер полицейского. Я вбил его в память своего телефона. Позвони ему, ладно? Не хочу, чтобы миссис Макдаут арестовали за противодействие полиции». «Ладно», — сказал я. «Тогда до завтра». И я тут же набрал номер старшего инспектора Томлинсона. «А, мистер Фокстон», — бросил он, — «рад, что вы позвонили. Как самочувствие?» «Лучше не бывает», — ответил я, несколько удивленный тем, что он задал этот вопрос. «А ваша нога в порядке?» «Простите». «Палец», — пояснил он. «Секретарша сказала, что вам делали операцию, удаляли вросший ноготь». «А, это...» Я с трудом подавил смешок. «Спасибо, палец в полном порядке. Чем могу помочь?» «Скажите, у мистера Ковака были финансовые затруднения?» — спросил он. «В каком смысле?» «Ну, были ли у него долги?» «Насколько мне известно, нет», — ответил я. «А почему вы спрашиваете?» «Скажите, мистер Фокстон, вы достаточно хорошо себя чувствуете, чтобы посетить вместе с нами дом мистера Ковака? Я бы хотел обсудить с вами кое-что. К тому же вы являетесь его душеприказчиком. и на то, чтобы изъять некоторые необходимые для расследования предметы из его квартиры, необходимо ваше разрешение. Могу выслать за вами машину». Я вспомнил, что сегодня должен остаться в Челтенхэме. «Может, лучше завтра?» «Ну, конечно», — ответил он. «В 8 утра пойдет?» «В 8 утра будет в самый раз», — ответил я. «Я подъеду». «Так высылать за вами машину?» «Почему бы и нет?» — подумал я. «Да, это было бы замечательно. Придется мне похромать для виду». Билли Сырл был не в состоянии объяснять, почему ему так срочно понадобились деньги. «Просто положите эту чертову наличку на мой счет!» — рявкнул он. Все дружно повернули головы в нашу сторону. Мы стояли на террасе перед весовой, скоро должен был начаться первый забег. «Ради бога, Билли, успокойся!» — тихим, но твердым голосом произнес я. Не помогло. «И вообще, какого черта ты здесь делаешь?» — заорал он. «Ты должен быть в конторе, собирать мои гребаные бабки!» В нашу сторону повернулись еще несколько голов. Инструкции Патрика соблюдать конфиденциальность не прошли. «Послушай, Билли, я всего лишь хочу помочь». «Мне не нужна твоя чертова помощь!» Он скривил губы и выплевывал каждое слово, брызгая слюной. Журналисты, прибывшие освещать скачки, подошли поближе. Я наклонился к самому его уху и, понизив голос, проговорил. «А теперь послушай меня, ты слизняк. Тебе нужна помощь, это ясно, и я на твоей стороне». Я на секунду умолк. «Так что позвони мне, когда успокоишься. Деньги будут в банке на твоем счету в пятницу». «Я же сказал, мне нужна 1000 кусков сегодня вечером!» — выкрикнул Билли. Он почти плакал. «Мне нужны мои деньги сегодня!» Теперь мы были в центре внимания уже доброй половины зрителей. «Извини», — тихо сказал я, изо всех сил стараясь сохранять чувство собственного достоинства. «Это невозможно. Деньги будут в пятницу. Ну, может, в четверг, если очень повезет». «Четверг — это слишком поздно!» — крикнул он. «К четвергу я уже сдохну, ясно тебе?» Не было никакого смысла стоять вот так и спорить, пока весь мир скачек прислушивается к каждому твоему слову. И я просто отошел в сторону, видя, как наемные писаки слетаются к нам со всех сторон, точно стервятники, яростно что-то строча в своих блокнотах. Слава богу, хоть Мартина Гиффорда, этого пятизвездочного сплетника, нигде не было видно. Но, без сомнения, к концу дня ему будет известно все до мелочей. «Ты что, убить меня хочешь?» — заорал мне вслед Билли. Я проигнорировал этот выпад и продолжил свой путь к парадному кругу, где народу сейчас было немного, и откуда я рассчитывал позвонить в контору и узнать, как там продвигаются дела с ликвидацией ценных бумаг Билли. К телефону подошла миссис Макдаут. Патрик и Грегори предпочитали не отвечать на звонки из телефонов-автоматов и безликие голосовые сообщения. «Наши клиенты предпочитают иметь дело с живыми реальными людьми», — говорили они, «а потому и наняли миссис Макдаут и миссис Джонсон отвечать на телефонные звонки». «Что вы сказали этому полицейскому?» — первым делом спросил ее я. Он был так любезен со мной, даже странно. «Сказала, что вам удаляют вросший ноготь». «Но почему?» «Да потому что он был чертовски груб со мной», — раздраженно ответила она. «Говорил со мной, точно я какая-то уборщица в офисе. Вот я и сказала ему, что вы недоступны». «Ну, тут он и прицепился, почему это, дескать, недоступен. И пришлось сказать ему, что вы были без сознания после операции. Тогда мне показалось это неплохой идеей, но этот чертов тип оказался таким настырным». потребовал объяснить, с чего это ты вдруг без сознания? Ну и тогда я сказала, что вам делали операцию по удалению вросшего ногтя на большом пальце ноги. Просто не могла придумать ничего более серьезного, ляпнула первое, что пришло в голову. Что еще могло случиться с таким парнем, как вы? Знаете, миссис Макдаут, если мне когда-нибудь понадобится алиби, обещаю, позвоню только вам, — сказал я. В тот момент мне и в голову не могло прийти, что алиби действительно понадобится мне, причем очень скоро. А теперь нельзя ли мне поговорить с мисс Дианой? Она соединила меня. Продажа ценных бумаг Билли Серла продвигалась гладко, хоть и со значительными потерями в цене, особенно по недавно приобретенным мною для него облигациям. Но какое мне было до того дело? Да, наверное, никакого, потому что, как Билли, сам этого заслуживал. Впрочем, я тут же укорил себя за эти неподобающие НФК мысли, поблагодарил Диану и повесил трубку. «Привет, любовничек!» — раздался голос у меня за спиной. — Небось, звонишь моей сопернице. — Прекрати сейчас же! — сделанным возмущением воскликнул я. — Пойдут сплетни, пересуды. Джен Сеттер привалилась к моей спине. — Ну и пусть себе болтают! — проворковала она, затем крепко обняла меня и прижалась уже всем телом. — Хочу тебя! — страстно шепнула она мне на ухо. Уже второй раз за последние два дня она заигрывала со мной на людях, причем вполне откровенно, не в шутку, а на полном серьезе. Возможно, она и не шутила, и это могло превратиться в проблему. Мне всегда импонировал дружеский флирт с Джен, но лишь потому, что я знал, за этим не стоит ничего серьезного. Все это лишь болтовня без перспективы физической близости. Однако теперь, похоже, ставки поднялись на несколько пунктов. Я снял ее руки с моей талии, повернулся лицом к ней. «Веди себя прилично, Джен», — строго сказал я. «Это с какой такой стати?» — спросила она. «Да потому что так надо!» Она скривила губы, точно ребенок, который вот-вот заплачет. «Для начала я слишком для тебя молод». «О, спасибо за комплимент», — серьезно сказала она и отступила на шаг. «Ты определенно знаешь, как заставить женщину почувствовать себя желанной». Насмешки в ее голосе не было. Она обиделась по-настоящему. «Послушай, — начал я, — ты уж извини, но лично я никогда не собирался выпускать эту ситуацию из-под контроля». «А ничего и не вышло из-под контроля», — сказала она. «Все остается так, как было. Ничего не изменилось». Но мы оба понимали, что изменилось, и возврата к прежним отношениям уже нет. «Вот и замечательно», — сказал я. Она злобно улыбнулась. «Но только дай знать, если передумаешь». «Обязательно». Я улыбнулся в ответ. «Кто из твоих сегодня бежит?» «Никого», — ответила она. «Почти все мы уже отбегались, до лета, по крайней мере». Помолчав, она добавила. «Я и пришла-то сегодня только потому, что рассчитывала увидеть тебя здесь». Я стоял и молча смотрел на нее. «Мне очень жаль», — выдавил я наконец. «Да», — вздохнула она, — «и мне тоже». Почетный полковник Джолиан Вестроп Робертс, орденоносец и младший сын графа Белскота, ждал меня на трибунах на том же самом месте, где мы встретились с ним вчера. «А, Николас!» — воскликнул он, когда я поднялся по ступенькам посмотреть первый забег. «Очень надеялся увидеть вас здесь сегодня». «Добрый день, сэр», — ответил я вместо того, чтобы обратиться к нему, мистер Робертс. Я знал, что он обожает формальности. «Чем могу служить?» «Ну...» — протянул он с тихим смешком. «От души надеюсь, что вы сможете помочь». Но, может, помогать и не придется. Вы понимаете, о чем это я?» «Нет, сэр», — ответил я, — «не знаю, о чем это вы. Вы же пока что мне ничего не объяснили». Он снова рассмеялся, как-то нервно. «Как я уже говорил вам вчера», — начал он, — «беспокоиться совершенно не о чем. По крайней мере, я надеюсь, что так. Возможно, просто напрасно отнимаю у вас время. И потом мне бы не хотелось вовлекать кого бы то ни было в неприятности, правильно?» «Но, сэр», — возразил я, — «откуда мне знать, правильно или нет, если вы не говорите, в чем, собственно, дело? Что конкретно вас беспокоит?» Несколько секунд он стоял молча, глядя через мою голову на ипподром, точно решая, продолжать или нет. «Грегори», — вымолвил он наконец, — «меня беспокоит Грегори». «А что с Грегори?» — спросил я. «Временами нас всех беспокоил Грегори. Он слишком много ел, не занимался физическими упражнениями, если не считать, конечно, ежедневных его прогулок в дальний конец Ламбард-стрит, куда он ходил в ресторан съесть сытный ленч». «Да, возможно, и ничего», — повторил Джолиан Робертс. Притопнул ногой и засмущался. «Лучше забудьте все, что я только что говорил». «Может, вас беспокоит здоровье Грегори?» — спросил я. «Его здоровье?» — удивился мистер Робертс. «Но с какой стати меня должно волновать его здоровье?» «Тогда что же вас волнует?» Джолиан Робертс выпрямился во все свои 6 футов 3 дюйма. Рост у него был поистине гренадерский. В самый раз для полковника, награжденного военным крестом за храбрость, проявленную еще в молодости во время войны за Фолкленды. «Меня беспокоят его суждения». Мой запланированный ранний отъезд из Челтенхэма оказался под угрозой. Я отчетливо осознавал это, продвигаясь вместе с мистером Робертсом в самый дальний тихий уголок зала в баре, где подавали дары моря. Самое подходящее место для приватных разговоров. Когда у клиента, особенно с таким большим инвестиционным портфелем, как у младшего сына графа Белскота, возникают сомнения в правильности суждений одного из главных партнеров по бизнесу, торопиться домой не следует. «А теперь, сэр», — начал я, когда перед нами поставили тарелки с креветками в розмариновом соусе и с копченой семгой, «по какой такой причине вы подвергаете сомнению суждения Грегори Блэка, и почему говорите об этом мне?» «Да может, и ничего такого», — снова пробормотал он. «Грегори был так добр ко мне все эти годы, очень добр. Почти уверен, что ничего такого». «Тогда почему бы не рассказать мне, а там рассудим?» «Да», — медленно кивнул он, — «думаю, вы можете рассудить. Вы всегда были на коне. Это ведь я рекомендовал вас в Lyle and Black. Вы не знали?» «Я не знал и был польщен. Неудивительно, что они приняли меня столь охотно, чуть ли не с распростертыми объятиями». «Спасибо вам, сэр», — сказал я. «Я этого не знал». «О, да», — кивнул мистер Робертс. «Я заприметил вас еще 18-летним юнцом, когда вы выиграли забег на лошади моего кузена в Чепстоу. Потрясающая была скачка. Помню, я еще тогда сказал кузену: «Этот парень — будущий чемпион». Чертовски обидно, что вы так покалечились». «Да уж», — подумал я, — «чертовски обидно». «И все же расскажите мне о Грегори Блэке». Я решил вернуть разговор в нужное русло. «Да может, ничего такого и нет», — снова завел он свою песню. «Вот что, сэр, полковник Робертс», — строго заметил я, — «вы только что говорили мне, что подвергаете сомнению какие-то его суждения. Обещаю, все, что вы скажете, останется строго между нами». По крайней мере, я надеялся сохранить сказанное им в тайне. Независимые финансовые консультанты должны следовать строгим правилам. и действовать в соответствии с определенными принципами поведения. И я не смогу, просто не имею права утаивать информацию, если она затрагивает интересы нашей фирмы или другого НФА, тем более если это мой босс». Он все еще мялся, видимо, не зная, с чего начать. «Это относится к вашим инвестициям?» — спросил я. Снова молчание. «Вам не понравилось нечто, что Грегори попросил вас сделать?» Он рассеянно съел несколько креветок, задумчиво хмуря брови. «Он мог и ошибаться», — выдавил Робертс наконец. «Кто мог ошибаться? Грегори Блэк?» Мистер Робертс поднял на меня глаза. «Нет», — ответил он, — «мой племянник, Бенджамин». «Я уже совсем ничего не понимал. И в чем же ошибался ваш племянник?» «Он посетил этот участок и рассказал мне, что там нет ни домов, ни завода, что никакие строительные работы там не ведутся. Вообще-то он назвал это огромной свалкой с горами гниющих отходов, загрязняющих среду тяжелыми металлами и какими-то вонючими лужами. И чиновник из местных недвусмысленно дал понять, что удалить эти ядовитые отходы обойдется дороже, нежели стоимость самого этого участка». «Прошу прощения, но при чем тут Грегори Блэк?» — спросил я. «Он посоветовал мне инвестировать в этот проект». «Какой проект?» «Болгарский проект», — ответил он. «Дома, магазины и новый завод по производству энергосберегающих электроламп». Я смутно помнил, как обсуждался этот проект несколько лет тому назад в кабинете у Патрика во время одного из еженедельных совещаний, и тогда, если не ошибаюсь, его отвергли как слишком рискованную инвестицию, чтобы рекомендовать нашим клиентам. Но это еще вовсе не означало, что Грегори считал его таковым. Имена Патрика и Грегори значились в названии нашей фирмы, но каждый из них ценил свою независимость даже друг от друга. «А вы уверены, что ваш племянник посетил то самое место?» «Он так говорит. Говорит, что не ошибся». «Участок, на котором должны были появиться сотни новых жилых домов и магазинов, есть не что иное, как огромная свалка промышленных отходов. Одно время даже шли разговоры, что его использовали для захоронения ядерных отходов, еще при Советском Союзе». «И сколько же вы вложили в это предприятие?» — спросил я. «Не так уж и много», — ответил он. «В целом семейный трастовый фонд инвестировал в этот проект около 5 миллионов. Фабрику решили назвать электроламповым заводом имени Белскота в честь отца. Я видел чертежи, фотографии, макеты, документацию. Проект должен был стать грандиозным социальным экспериментом в деле развития одного из самых отсталых регионов Евросоюза. В него было вложено немало денег от Евросоюза». «Может, для Джолиана Робертса и его семейного трастового фонда сумма в 5 миллионов и не являлась столь уж значительной, но для большинства людей это целое состояние. И на этих фотографиях были показаны новые дома и сам завод?» «Да». «Кроме того, эти дома были в стадии возведения», — ответил он, «и показывал мне их Грегори Блэк». «Но чему я должен верить? Тем фото или снимкам, которые сделал мой племянник?» «Тут должно быть какое-то очень простое объяснение», — сказал я. «Почему бы вам не пойти и не спросить Грегори напрямую? Уверен, он инвестировал ваши деньги самым выгодным образом. Я уже обращался к нему, и он сказал, что все это глупости, заверил, что завод строится, но Бенджамин стоит на своем. Говорит, что никакого электролампового завода имени Белскота в Болгарии не существует». «Так чего же вы от меня хотите?» — спросил я. «Узнать правду». «Но почему именно я?» Если вы решили, что тут пахнет крупным мошенничеством, надо обращаться в полицию или финансовые регулирующие органы». С минуту он сидел и молча смотрел на меня. «Потому что я вам доверяю», — ответил он. «Но вы же меня почти не знаете». «Знаю. Гораздо лучше, чем вы себе представляете», — он улыбнулся. «Наблюдал за каждым вашим шагом в карьере с того момента, как вы победили в скачках на лошади моего кузена. Я, знаете ли, всегда гордился тем, что могу отличить плохих парней от хороших. Поэтому так и беспокоит меня этот проект. Ведь это именно я убедил своего брата, виконта Шеннингтона, что семейный фонд должен инвестировать средства во что-нибудь стоящее. И мне непременно нужно знать, что там происходит». «Видите ли, сэр, — начал я, — в мои обязанности входит сообщать начальству о тех случаях, где выявляется мошенничество, даже искажение в репрезентации того или иного проекта с инвестициями». «Понимаю, — протянул он, поглаживая подбородок. «Нам с братом меньше всего хотелось бы, чтобы доброе имя Робертсов трепали в судебных инстанциях. Сам он склоняется к тому, что следует просто вывести инвестиции из проекта, не объясняя ничего. Однако...» Тут он снова умолк. «Вы чувствуете свою ответственность», — предположил я. «Вот именно», — кивнул он. «Но я бы предпочел, чтобы вы хранили молчание. Если это действительно мошенничество, то, честно говоря, не хотел бы, чтобы люди узнали, какую глупость я допустил. В особенности ваш брат». Он заглянул прямо мне в глаза и улыбнулся. «Вижу, на вас можно положиться. Вы еще и умны». «Но мне придется переговорить об этом с Грегори», — сказал я. «А нельзя ли выяснить все, никому пока ничего не говоря? Уверен, что вы с вашим острым нюхом на доброкачественные инвестиции сразу сможете отличить протухшее яйцо от нормального». Я рассмеялся. «Думаю, вы преувеличиваете. Нюх у меня вовсе не такой острый». «Просто уверен, что это так», — сказал Джолиан Робертс. «У меня есть друг, он рассказывал, какие деньги вы помогли заработать на инвестициях в театры и фильмы». «Просто повезло», — скромно заметил я. «Да», — улыбнулся он, — «повезло, как в свое время Арнольду Палмеру». Я недоуменно уставился на него. «Вы еще слишком молоды», — с улыбкой заметил Робертс. «Арнольд Палмер — это гольфист?» «И что же?» — спросил я. Когда однажды репортер спросил, почему ему так везет в гольфе, он ответил: «Занятная получается штука. Чем больше я тренируюсь, тем чаще везет». Но мое везение, похоже, подходило к концу.